Эликсир доктора Джарвиса. Так называется яблочный уксус, пропагандируемый американским врачом-натуропатом. Он не только воздействует на обмен веществ, но и продлевает жизнь человеку. Удивительно ли, что во всем мире этот чудо-эликсир взяли на вооружение?